Глава вторая. Грации Монте-Карло. Горячее июньское солнце с небывалой силой светило с высоких синих небес, отражаясь в теплом море и заставляя дам сбрасывать с шеи кружевные шарфики, а господ расстегивать верхние пуговицы своих сорочек. На верхнем уровне прибрежной террасы, любуясь заливом, на котором словно на синем зеркале застыли легкие парусные яхты, стояли два джентльмена. Один высокий, седоволосый, но с черными бровями, был одет в дорогой черный фрак с черной бабочкой, белую сорочку с бриллиантовыми запонками и черные ботинки. Второй, ростом пониже, покоренастее, и притом, кажется, азиат, щеголял в салатовом костюме тройки. За спиной у них возвышалась гора Монте-Карло, на которой расположилось самое знаменитое в мире казино. Перед глазами раскинулось Средиземное море. По правую руку укоренился на откосе кремовый, словно торт, геометрически выверенный дворец князей Гримальди. «Когда мы были здесь в последний раз?» — спросил азиат, не отводя взгляда от фланирующих вдоль берега дам с разноцветными зонтиками. «Здесь никогда», — коротко отвечал его спутник. «Мы были в Канне, когда занимались делом Саввы Мороза, но в Монако наша нога еще не ступала». «Кстати, сказать, как поживает Савва Тимофеевич?» «Полагаю, прекрасно», — отвечал седовласый джентльмен, нетерпеливо покручивая на пальце простое металлическое кольцо. «Как известно, настоящая жизнь наступает у человека именно после смерти». Если бы этот разговор услышал кто-то посторонний, он бы наверняка решил, что имеет дело с умалишенными. Однако ни действительный статский советник Загорский, ни его верный помощник Гонзалин не были и не собирались становиться клиентами «желтого дома». Просто они вели разговор о материях, о которых не имел представления человек посторонний. «Что здесь делает военный корабль?» — полюбопытствовал Гонзалин, указывая на крейсер, стоявший на рейде. «То же, что и все остальные», — отвечал Загорский. «Монако — международный порт. Сюда заходят все, кому позволяет осадка». Китаец кивнул, однако пробурчал, что вид британского военного корабля несколько смазывает благостную картину. Нестор Васильевич посоветовал ему представить, что это русский военный корабль, и тогда картина покажется ему благостной вдвойне. — Скажи-ка мне, друг Гонзалин, что тебе известно о княжестве Монако? — полюбопытствовал действительный статский советник. Гонзалин пожал плечами. То же, что и всем. Микроскопическое княжество на лазурном берегу Средиземного моря занимает 1,5 квадратных мили и находится под протекторатом Франции. Кроме того, здесь работает крупнейшее и самое знаменитое в Европе казино, которое расположено прямо у них за спиной. — Если бы ты был учеником русской прогимназии, я бы поставил тебе твердую тройку, — заметил Нестор Васильевич. — Однако ты вполне взрослый китаец и, к тому же, детектив, поэтому подобный ответ я принять не могу. Сколько раз я говорил, что к расследованию, тем более за границей, надо готовиться особым образом. — Много, — не моргнув глазом, — сказал Гонзалин. — Много раз говорили, а сколько точно, не припомню. Господин с упреком заметил, что он мог заглянуть хотя бы в путеводитель. «Я китаец, а китайцы не любят читать», — отвечал Гонзалин. «Может быть, это даже такая болезнь. Со временем ей найдут красивое научное название». Загорский отвечал, что красивое название этой болезни уже нашли. Называется она дислексия, или иначе врожденная словесная слепота. Но твой случай тут ни при чем. У тебя не болезнь никакая, а обычная лень, — припечатал действительный статский советник. Но все-таки хотя бы основные вещи о Монако тебе придется выслушать. Китаец при этих словах, кажется, даже облизнулся. Слушать он любит. Слушать — это совсем не то, что читать. Господин и помощник уселись на одной из скамеек, поставленных по всей террасе, и Загорский начал свой рассказ. По легенде, в VI веке до нашей эры лигурийские племена основали тут колонию Монейкос. Говорят, что в строительстве здешнего порта участвовал сын Зевса, греческий полубог Геракл. Поэтому порт назвали в его честь, а именно порт одинокого Геракла. — А почему Геракл одинокий? — полюбопытствовал китаец. Загорский пожал плечами. Скорее всего, имелось в виду не одиночество самого Геракла, а возведенный в его честь храм, или иначе дом Геракла. Монайкос как раз и означает уединенное, отдельно стоящее владение или храм. Отсюда, видимо, и пошло название самой местности и будущего княжества. Гораздо позже, в начале XIII века, здесь была основана генуэзская колония и построена крепость. В конце того же самого XIII века знатное семейство Гримальди по политическим причинам было изгнано из Генуи. Один из Гримальди по имени Франсуа, имевший прозвище Хитрец, взял помощника. Они переоделись в монахов и попросили в крепости прибежище. Когда им открыли, они выхватили спрятанные под рясами мечи, перебили стражу и, отперев ворота вооруженным сообщникам, захватили Монако. «Хорошее начало для новой княжеской династии», — заметил помощник. Нестор Васильевич только плечами пожал. Если бы Гонзалин больше интересовался историей, он знал бы, что так или примерно так начинали свой путь многие знаменитые ныне монархии. Сейчас все они, конечно, законники и гуманисты, но палец в рот им все равно не клади. Откусят по самый локоть. «Что же и наш государь-император тоже откусит?» — не поверил китаец. «Неужели нет разницы между царственной особой и простым крокодилом в зоологическом саду?» Загорский не удостоил ответом это неуместное замечание и продолжил свой рассказ. Местоположение княжества было очень удобно со стратегической точки зрения. Согласно, опять же, преданиям, много лет князья из рода Гримальди грабили проходящие мимо караваны и суда, фактически став венценосными пиратами. Однако время шло. Маленькое княжество атаковали государства более крупные, в первую очередь генуэзцы. После долгих мытарств и войн Монако уже в XIX веке вернуло себе номинальный суверенитет, но фактически осталось под французским протекторатом. Тут стоило бы вернуться немного назад к знаменитому проклятию Гримальди. Внезапно перебил сам себя действительный статский советник. Гонзалин навострил уши. Что за проклятие? Как говорят по любому поводу французы, ищите женщину, отвечал Нестор Васильевич. Согласно преданию, в XIII веке первый князь монакский Ренье похитил в Голландии прекрасную девушку. Обесчестил ее, после чего, обвинив в колдовстве, отправил на костер. Девушка, которая якобы и правда оказалась ведьмой, в свой последний час прокляла весь род Гримальди, объявив, что никто из них не познает счастья в браке. «Судя по всему, проклятие не сбылось», — заметил помощник. «Гримальди богатеют, а также плодятся и размножаются». «Все не так просто», — возразил Загорский. «К примеру, князя Монако Луи I бросила его супруга Екатерина Шарлотта. Она не просто сбежала от мужа, но и нанесла его чести тяжелые оскорбления, став фавориткой короля Франции Людовика XIV. Подобных историй было множество. Супруга князя Антуана I Мария Лотарингская изменяла мужу. После смерти Антуана I мужская линия монакских Гримальди пресеклась. Однако проклятие перешло и на преемников трона. Жена князя Оноре III предпочла законному супругу принца Конде. Оноре IV после 11 лет совместной жизни расстался с Луизой домом Мазарен. Жена Карла III, княгиня Антуанетта, умерла молодой, ей было всего 35 лет. Даже правящему ныне князю Монако Альберу не удалось избежать семейных проблем. В 1869 году он женился на Марии Виктории Гамильтон, с которой позже развелся. В 1889 году князь Альбер женился во второй раз на Алисе Ришелье. Княгиня Алиса покровительствовала искусству. Благодаря ее стараниям театр Монте-Карло стал популярен в Европе. Но спустя 13 лет брака в театре, прямо на глазах у публики, Альбер дал жене пощечину. Как говорят, причиной тому была измена. Официально Альбер и Алиса так и не развелись, но вместе с тех пор не живут. Китаец только головой крутил ошеломленно. Однако и жизнью этих князей не соскучишься. Впрочем, настоящее проклятие рода Гримальди — это вовсе не измены и разводы, продолжал действительный статский советник. Я полагаю, что подлинное проклятие Монако Это казино Монте-Карло, где ежегодно спускаются многие миллионы. Так или иначе, пора нам навестить это сомнительное заведение и проиграть там рублей 500. Вы, наверное, хотели сказать «выиграть», — поправил его помощник. Однако действительный статский советник отвечал, что он сказал то, что хотел сказать. И если Гонзалин услышал слово «проиграть», то значит, речь идет именно о проигрыше. Они повернулись и спустя минуту были уже на главной площади Монте-Карло. Здание казино, возведенное из белого мрамора в стиле Бозар, воздвиглось перед ними со всеми своими башенками, колоннами и скульптурами, как дворец неведомого сказочного правителя. Со всех сторон казино окружала тропическая зелень. Казино, не торопясь, или наоборот, быстрой взвинченной походкой, подходили хорошо одетые господа. Иногда на площадь выезжали экипажи, которые влекли породистые лошади с подвязанными на манер султана хвостами. Из экипажей выходили все новые игроки, некоторых сопровождали дамы, по большей части молодые и красивые. Однако много было и одиноких мужчин, которые, несмотря на безупречный костюм, выглядели растерзанными, а глаза их беспорядочно перебегали с предмета на предмет. Одни входили в казино спокойно и даже весело, уверенные в себе, другие почти врывались внутрь, и двери заглатывали их, словно пасть Люцифера. С каждой секундой людей на площади становилось все больше. Не все они, разумеется, направлялись непосредственно в казино, но все, казалось, были охвачены каким-то горячечным волнением. Проехала конка с надписью по-французски «Ницца из Монако Монте-Карло». Проскакало несколько всадников с плюмажами на голове, то ли военные, то ли карабинеры. Распугивая окружающих гудками, ворвался на площадь открытый черный мотор и тут же выехал с нее, даже не притормозив. Слева от входа в казино умостился квартет — контрабас, труба, скрипка и клавикорды. Четыре музыканта в белых костюмах и белых шляпах усердно поднимали настроение почтеннейшей публики. — Это и есть шикарная жизнь? — ревниво спросил Гонзалин у хозяина. — Тут могут быть разные мнения, — коротко отвечал тот, и они двинулись к казино. Внутрь здания вела широкая мраморная лестница. Слева от входа располагался секретариат, или, проще говоря, касса. Здесь Загорский и Гонзалин приобрели входные билеты, без которых двигаться дальше было нельзя. Пройдя мимо гардероба, который обслуживался вышколенными лакеями в раззолоченных ливреях, они миновали лестницу, ведущую в правление казино, и вошли в атриум. Помещение-то мало было похоже на центральные помещения древнеримских домов, от которых оно заимствовало свое название, да, кажется, и не претендовало на это. Скорее уж, название «Атриум» символически намекало на раннехристианские времена, когда атриумом именовался дворик перед входом в храм. «Храм бога Плутоса», — уточнил Загорский, со смешанным чувством недоброжелательности и интереса, озирая атриум. Свет падал вниз сквозь потолочные витражи, мягко озаряя могучие колонны, поддерживающие расположенные под потолком галерею, и ненавязчиво подчеркивая желто-голубое великолепие зала. Нестор Васильевич повернул налево к игровым помещениям. — Тут несколько залов, — инструктировал он помощника, пока они шли под высокими сводами атриума. Салон Европы, белый зал, американский зал и так далее. Пока я буду играть, ты обойди их все. Если судьба нам улыбнется, ты быстро найдешь блудного Платона Николаевича. — А если не улыбнется? — спросил помощник. — Именно на этот случай я и иду проигрывать наши деньги, — спокойно отвечал Загорский. Помощник полюбопытствовал, где он будет проигрывать, в однорукого бандита или в рулетку. — В однорукого бандита играют только круглые сироты, которым жизнь не мила, — назидательно заметил Загорский. — Рулетка тоже не подходит. Она привлекает слишком много внимания посторонних. Кроме того, там почти нет личного контакта с крупье. И, наконец, в рулетке слишком многое зависит от случая. Ты не можешь выиграть по заказу и не можешь по заказу проиграть. А нам важно держать фортуну в узде. Следовательно, наш выбор — карты. Возле входа в собственные горные залы высились два господина, одетые во все черные, кроме белоснежных сорочек. Проверив входные билеты, они услужливо открыли двери перед Загорским и его помощником. Тут стало ясно, что найти сына тайного советника среди такого множества людей – дело весьма нелегкое. По залам, помимо собственных игроков, бродили толпы любопытствующих, среди которых много было не только мужчин, но и шикарно, а иной раз даже и вызывающе одетых дам. Возможно, все это были неудачники, которые проигрались в дым, но никак не могли покинуть Монте-Карло, отравленные золотым ядом его атмосферы. Или, может быть, те, кто что-то выиграл и решил сделать разумную паузу перед следующей ставкой. — Да тут полно шпионов, — заметил Гонзолин, неодобрительно разглядывая толпу. — Что ты имеешь в виду? — спросил Нестор Васильевич, который скучающим взглядом обводил открывшееся перед ним сияющее пространство. — Почти все эти люди здесь не просто так, — отвечал помощник. — Они явно следят за игроками. Тут Загорскому пришлось прочитать Гонзолину небольшую лекцию о сути игорных заведений. Выходило со всей очевидностью, что только игрок способен рассчитывать на везение. Казино не может позволить себе такой роскоши. Что бы ни случилось, заведение должно оставаться в прибыли, причем прибыль эта должна быть большой, а лучше фантастической. Чем больше денег было вложено в казино, тем больше денег оно должно приносить. Для этого существуют специальные способы. Один из них — это как раз шпионы. В Монте-Карло, как легко догадаться, они присутствуют не только в игорных залах, но и в ресторанах, кофейнях, читальных залах и даже в опере. — Тут есть опера? — удивился Гонзолин. Действительный статский советник посмотрел на него с легким неудовольствием. — Да, тут есть прекрасный оперный театр, где регулярно выступают европейские знаменитости. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что шпионы очень быстро узнают финансовое положение, характер и наклонности игрока. И именно они разрабатывают стратегию по выманиванию из клиента денег. Они, например, определяют сумму, которую крупье должен ему проиграть. Определяют, когда в нем можно поселить надежду, а когда обобрать его до нитки, притом со всей возможной жестокостью. — Но если человек проиграется до почтальников, как он вернется домой? — удивился китаец. — На этот случай тоже кое-что предусмотрено, — отвечал Загорский. «Что предусмотрено? Запасные почтанники?» Хозяин засмеялся. «О почтанниках и прочих игорных радостях давай-ка в другой раз. Я за карточный стол, а ты будь любезен. Поищи Платона Николаевича». С этими словами он отправился в угол, где скучал за столиком молодой крупье в темном жилете и белой сорочке с бабочкой. Увидев Загорского, крупье любезно улыбнулся и жестом пригласил его к столу. Однако сесть Загорский не успел. Прямо перед его носом к стулу порхнула и изящно поместилась на нем не слишком юная уже, но яркая и очаровательная женщина. Загорский разглядел нежный овал лица, каштановые волосы, обрамлявшие его как рама картину, и глаза, цвета которых нельзя было различить в полутьме зала. Однако глаза эти смотрели на Нестора Васильевича с необыкновенным вызовом. Сама женщина, словно роза, была охвачена белым огнем бального платья. — Мсье, я, кажется, заняла ваше место, — сказала она по-французски, капризно подняв брови. — Ничуть не бывало, сударня, — отвечал Загорский любезно. — Во-первых, здесь могут играть сразу несколько человек. Во-вторых, я почел бы за честь уступить место за столом живому символу прекрасной эпохи Леони де Пужи. — Символу прекрасной эпохи, — поморщилась дама. — Это звучит так, как будто мне по меньшей мере 100 лет. — Вовсе нет. Всем известно, что вам значительно меньше. Нестор Васильевич слегка улыбнулся. Она смерила его разгневанным взглядом. — А вы наглый, дерзкий. — У нас в России это называют иначе. Мужским обаянием. Депуже оживилась. — Вы из России? Как вас зовут? — Меня зовут Нестор Васильевич Загорский, к вашим услугам, — отвечал действительный статский советник, тщательно выговаривая все звуки. — Ва... Сильевич, с трудом повторила мадам Лиана. Как Ивана Грозного. Вы меня не обманываете? Скажите что-нибудь по-русски, чтобы я вам окончательно поверила. Загорский засмеялся. А вы знаете русский язык? Депуже отвечала, что ее будущая свекровь — дочь русского полковника, и даже научила ее нескольким самым главным русским выражениям. благодаря которым в России все будут считать ее своей. Мистер Васильевич осведомился, что же это за выражения такие. — Это прекрасные выражения, — отвечала мадам Лиана. — Они рождены вековой мудростью русского народа. Сейчас я их вспомню. Тут она нахмурила лоб и медленно, с сильным акцентом выговорила. — Идите к черту! Загорский полностью одобрил это выражение, как весьма нужное и очень русское по самой сути своей. Ободренная Лиана немедленно попыталась вспомнить и второе. — Идите в... Тут она прервалась и беспомощно поглядела на действительного статского советника. Куда там рекомендует идти русская народная мудрость? Загорский, однако, сказал, что это совершенно не важно. Это тоже очень русское выражение, но ей вполне достаточно запомнить первую сказанную ей фразу. «Не нужно знать слишком много», — заметил он. «Как говорил еще царь Соломон, во многой мудрости есть много печали». А царь Соломон знал в жизни толк. Она посмотрела на него с интересом и щелкнула пальцами. Расторопный лакей немедленно принес стул. Она кивком указала на него Загорскому, тот улыбнулся и сел рядом. На него пахнуло легчайшим ароматом духов кути. «Откуда в России знают Лиану де Пужи?» — спросила она. Нестор Васильевич пожал плечами. «В России тоже есть газеты. А лично ему про прекрасную парижскую Этуаль рассказывал поэт Жан Лорен». «Ах, вот как!» — проговорила она. «Значит, нет необходимости казаться большей дурой, чем я есть на самом деле?» «Как вам будет угодно», — поклонился действительный статский советник. «Впрочем, тому, кто читал вашу книгу «Эссе Хомо», трудно будет поверить, что за таким сокрушительным очарованием скрывается такая же сокрушительная глупость». Она засмеялась. «Вы понимаете, что ваши комплименты граничат с дерзостью? Зато они идут от чистого сердца». Несколько секунд она смотрела на него, нахмурившись, потом скорчила капризную гримаску. «Вы меня дразните?» «А если так?» «Согласитесь, соблазнительно подразнить самую яркую женщину нашего времени». Она улыбнулась, но улыбка, как показалось Загорскому, вышла грустной. «Вы мне нравитесь», — сказала она, — «но наша встреча должна была бы случиться несколько ранее». «А в чем дело?» — удивился Загорский. «Неужели вы уходите в монастырь?» Она вздрогнула. «Вы странный человек», — проговорила она, обжигая его огнем своих прекрасных глаз. «Нет, разумеется, я не ухожу в монастырь. Хотя иногда думаю об этом. Но не теперь, не сейчас». «Так в чем же дело?» — повторил Загорский. «Я обручена. День свадьбы уже назначен». «И кто же этот счастливец?» «Это румынский князь Георгий Гик». Загорский поднял брови. «Воля ваша, на это удивительный мезальянс. Князь, конечно, молод, но беден, как церковная мышь». Лиана отвечала, что ее богатства хватит на них обоих. Что же касается его молодости, то никто не удивляется, когда 60-летний старец женится на 20-летней. Почему бы 40-летней женщине не выйти замуж за 25-летнего? Нестор Васильевич несколько смутился, он вовсе не это имел в виду, говоря о молодости князя. «А что вы имели в виду?» — насмешливо спросила она. «Что он будет мне изменять? И пусть. Я сама столько им изменяла, что это будет лишь справедливо. Черт с ними, с изменами. Зато я стану княгиней». Она окинула внимательным взглядом действительного статского советника. Судя по его виду, он потомственный дворянин и не понимает, что это такое — родиться в простой семье и всего достигать своим умом и талантом. Почему же? Я это отлично понимаю. У русских есть даже такая поговорка. Из грязи в кня... Тут он осекся, сообразив, что поговорка эта сейчас может прозвучать просто оскорбительно. Желая побыстрее сменить тему, Загорский полюбопытствовал, что же делает в Монте-Карло парижская Этуаль. «Это, если хотите, мой последний вояж перед свадьбой», — отвечала она. «Пока я свободна, я приехала повидать места своей молодости, где была счастлива когда-то, и которые сделали меня такой несчастной», — неожиданно добавила она. Загорский заметил, что у нее как-то странно заблестели глаза. В следующую секунду де Пужи порывисто поднялась со стула и, не прощаясь, пошла прочь. Загорский проводил ее сочувственным взглядом. Потом перевел глаза на крупье, который уже истомился без дела. «Очаровательная дама», — сказал тот, вежливо улыбнувшись. Эта дама — одна из трех граций прекрасной эпохи, — отвечал Нестор Васильевич. Знаменитая бледная роза Лианы де Пужи. 10 лет назад не было в Монако человека, который бы не знал ее. А сейчас... Сдавайте карты, юноша. Спустя 4 часа Загорский, не торопясь, выходил из казино на улицу, озаренную мягким предвечерним светом. Бумажник его после игры несколько похудел, однако на настроении действительного статского советника это никак не сказалось. Он купил у мальчишки-разносчика газету, сел на скамейку и углубился в чтение. Спустя 30 минут действительный статский советник посмотрел на часы и проговорил с неудовольствием: «Однако этот бездельник заставляет себя ждать». И снова углубился в чтение. Спустя 5 минут за плечом его кто-то спросил с живым интересом: «Что пишут в газетах?» «Пишут, что некоторые китайцы проявляют возмутительное небрежение своими обязанностями», — не поворачивая головы, отвечал Нестор Васильевич. «Между прочим, некоторые китайцы выиграли сегодня целых 600 франков», — выходя на передний план, заметил Гонзолин. «А чего добились их хозяева?» «А вот это не твоего ума дело», — сурово отвечал Загорский. «Я тебя зачем привел в казино?» «Чтобы ты искал Платон Николаевич. А ты чем занимался, позволю знать? Играл в рулетку?» Обиженный помощник отвечал, что, во-первых, одно другому не мешает. Во-вторых, он сначала обшарил все казино сверху донизу, но не нашел там следов Платона Николаевича. Он увидел, что хозяин занят, и решил провести свободное время с пользой, и это ему удалось. И Гонзолин хвастливо потряс банкнотами перед носом Нестора Васильевича. «Значит, я из кожи вон лезу, чтобы на глазах у всех хладнокровно проиграть 1000-другую франков, а ты тем временем набиваешь свой карман», — нахмурился Загорский. «А какая польза в том, чтобы проигрывать?» — осклабился помощник. «Люди едут в Монте-Карло, чтобы обогащаться. Одни мы хотим здесь разориться. Какой в этом смысл?» «Огромный», — отвечал господин. «И очень скоро ты это поймешь». Он снова посмотрел на часы и окинул площадь нетерпеливым взглядом. «Однако сегодня все решили испытывать мое терпение», — заметил он. «Они явно запаздывают». «Кто они?» — не понял китаец. «Куртизанки», — отвечал действительный статский советник. «Я жду, пока меня подцепят на крючок». Гонзолин посмотрел на хозяина с интересом. «Я проиграл сегодня приличную сумму, причем сделал это, не моргнув глазом», — объяснил Загорский. «Совершенно ясно, что я человек весьма состоятельный. Однако, судя по тому, как спокойно я проигрываю, человек я не очень азартный. Это значит, что я могу просто взять и уехать отсюда, увезя все свои деньги. Допустить этого казино никак не может, и должно было подослать ко мне девушку, которая всерьез занялась бы мной и моими финансами. Тем не менее, девушка явно не торопится». «Но зачем вам куртизанка?» — удивился Гонзолин. «Вам стоит свистнуть, и любая порядочная барышня с удовольствием вручит вам свое сердце». Загорский отвечал, что порядочные барышни не знают того, что знают куртизанки, которые годами работают в Монте-Карло. Им сейчас нужно найти Платона Николаевича. Они бы, конечно, могли отправиться в полицию и навести справки там. Но вся здешняя полиция состоит на содержании общества морских купалин Монако. «Что за общество такое?» — заинтересовался помощник. «Общество наипрекраснейшее», — отвечал господин. «Ему принадлежит не только казино Монте-Карло, но и все дома вокруг, рестораны и все, что только можно купить в Монако за деньги. Говорят, что фактическим хозяином княжества является вовсе не князь Альбер, а именно общество морских купалин». «Кому же принадлежит это достойное общество?» — спросил китаец. Нестор Васильевич пожал плечами. «Основал его создатель казино Франсуа Блан. А вот кому оно принадлежит? Вероятно, самому себе, как все подобные организации. Даже если у общества есть официальные владельцы, возможно, они только марионетки. Так или иначе, Загорский продемонстрировал, что у него есть деньги, и теперь нужно ждать появления барышень, работающих на казино. Вот только он не намерен становиться игрушкой в их руках, а, напротив, хочет использовать для поисков Платона Николаевича». «Как же казино узнает, какие девушки вам нравятся?» — спросил помощник. «Оно, например, пришлет блондинку, а вы любите брюнеток? Или даже и вовсе рыжих? Как им угадать?» «Во-первых, в моем возрасте мужчины уже не делают особенной разницы между блондинками и брюнетками. Был бы человек хороший», — усмехнувшись, отвечал Нестор Васильевич. Во-вторых, узнать мужские предпочтения довольно просто. Когда мужчина идет через игровой зал, полный самых разных женщин, он волей-неволей обращает внимание на тот или иной тип, и это заметно окружающим. Так что, уверяю тебя, девушку мне подошлют именно такую, которая мне понравится. Другое дело, что я, как уже говорилось, не различаю брюнеток и блондинок, но, может быть, мне так только кажется. Посидев еще минут 10 за ни к чему не обязывающей болтовней, они решили отправиться на террасу и полюбоваться закатом. Обойдя казино, они спустились к берегу моря и неожиданно для себя попали на диковинные развлечения. Гостям Монте-Карло предлагалось проявить себя в качестве меткого стрелка. На побережье, огороженной от зрителей невысокой оградой, вышел господин в коричневом сюртуке. Стоявший рядом служитель вооружил его охотничьим ружьем. В футах в 50 от него другой служитель в клетчатом кепе торжественно установил на земле небольшую коробку. — Стрельба по коробкам, — удивился Гонзалин. — Что за странное увеселение для взрослого человека? — Как говорили древние, не судите опрометчиво, а главное — не судить в торопях, — отвечал господин. Тем временем коробка закачалась из стороны в сторону и вдруг раскрылась, словно цветочный бутон. Внутри сидел белый голубь. Ослепленная закатным светом опускающегося солнца птица ошалела, вертела головой, не понимая, где она и что с ней. Служитель метнул в ее сторону небольшой шар, который покатился по земле прямо в цель. Напуганный голубь вспорхнул вверх. Господин в сюртуке выстрелил, почти не целясь. Белоснежные перья разлетелись в воздухе, и маленькое бездыханное тельце упало на утоптанную землю, подскочив на ней, как мячик. К голубю немедленно подбежала охотничья собака, взяла его в зубы и понесла к служителю, который бросил трупик в стоящую рядом корзину. Загорский поморщился. Он не любил глядеть на страдания живых существ. Однако публика, похоже, не разделяла его чувств. Все оживленно обсуждали меткий выстрел. Впрочем, как вскоре выяснилось, у Загорского все же нашлись союзники. Какая-то юная девушка быстро подошла к стрелку и смаху влепила ему пощечину. «Мсье, вы мерзавец и живодер!» — крикнула она. От резкого движения ее шляпка упала на песок. Глаза сверкали негодованием, господин в сюртуке побагровел от гнева. Разглядев, что девушка совсем юна и скромно одета, он разозлился еще больше. «Как вы смеете!» — крикнул он и схватил ее за руку. «Я научу вас вежливости, девчонка!» И он сжал ее запястье так, что барышня побледнела от боли. Неизвестно, что случилось бы дальше, но тут в их ссору мягко, но решительно вмешалась третья сторона. Чья-то мужская и, видимо, очень сильная рука перехватила запястье меткого стрелка и так сдавила его, что тот, вскрикнув, отпустил девушку. — Что вы делаете? — в ярости крикнул он прямо в лицо Загорскому. — Вы в своем уме? — Не уверен, — хладнокровно отвечал действительный статский советник. — Был бы я в своем уме, скорее всего, просто раскроил бы вам череп. Господин взглянул на Загорского, потом на Гонзалина, который отвратительно скалился, стоя за его спиной. «Сумасшедший!» — проговорил он, попятился прочь и спустя несколько секунд затерялся в толпе. Загорский наклонился и поднял с земли шляпку вспыльчивой барышни. «Ваша шляпка, сударыня», — сказал он. Та, видимо, еще не пришедшая в себя, смерила его гневным взглядом, выхватила шляпку и пошла прочь. Светлые ее распущенные волосы отражали сияние вечерней зари и казались сейчас почти огненными. — Интересная девушка, — заметил Гонзалин, когда барышня растворилась в толпе. — Но нам ведь это все равно. Мы не затем сюда приехали. Не так ли, ваше превосходительство? Загорский ничего не ответил на язвительные замечания помощника и пошел прочь от набережной. Гонзалин устремился следом. — Куда они теперь, в гостиницу? — Нет, сначала в ресторан. — Отпразднуем мой выигрыш, — оскалился китаец. «Твой выигрыш и мой проигрыш», — озабоченно отвечал Нестор Васильевич. Гонзалин заявил, что тут неподалеку есть отличный кабачок «Рандеву де Шофер». Говорят, в нем кормят вкусно и недорого, ну, по здешним, конечно, монахским представлениям. Однако хозяин наотрез отверг это разумное предложение. Он состоятельный человек. Не пристало ему ужинать в кабачках. Он намерен сегодня попробовать кухню самого знаменитого здешнего заведения — «Le Café de Paris». «Это же страшно дорого», — заметил Гонзалин. «Мы истратим кучу денег. — Не больше, чем я сегодня истратил за игорным столом, — отвечал Нестор Васильевич. — У этого кафе еще тот плюс, что ты сидишь на свежем воздухе, и к тебе может подойти любой желающий. — А зачем нам любые желающие? — начал было помощник, но тут же что-то вспомнил и, понимающе, кивнул. На площадь опустились синие сумерки, и тут же, словно по команде, зажглись газовые фонари. Несмотря на вечер и несомненную популярность кафе, свободных мест там хватало. И если мужчины были одеты достаточно строго, по преимуществу в костюмы и фраки, то женские наряды поражали роскошью и разнообразием. Несмотря на вечер, хватало многоцветных туалетов, струились под светом фонарей дорогие меха, переливались ткани, сверкали драгоценности. Платье, в любом другом месте показавшееся бы вызовом целому свету, здесь смотрелось почти обыденно. На миг почудилось, что они оказались в Эдемском саду в окружении райских птиц. Расторопный официант принес им меню. Гонзалин, заглянув в него, объявил, что он в этом ресторане будет пить только воду, да и то неизвестно, хватит ли на это всех его сбережений. — Как скажешь, — согласился Загорский. — Я, пожалуй, возьму традиционный луковый суп, коктейль из креветок, шампанского и, скажем, шоколадный торт. — Тогда я тоже возьму шампанского, буайбес, говядину по-бургундски и эскарго, — отвечал китаец. — И два шоколадных торта. Все-таки я сегодня выигрыш и могу себе позволить немного кутнуть. — В этом не может быть никаких сомнений, — согласился действительный статский советник, рассеянно поглядывая по сторонам. За соседним столиком вдруг обнаружилась молодая и очень интересная брюнетка в фиолетовом платье и черных перчатках выше локтя. Она пила бордо из высокого бокала, с интересом разглядывая загадочно темнеющее перед рестораном пространство с там и сям разбросанными по нему световыми пятнами фонарей. Казалось, что по площади передвигаются тени, которые, попадая в свет, на миг обретают плоть, но в следующий момент снова развоплощаются и становятся призраками. «Экстравагантная барышня», — проговорил Гонзалин, перехватив быстрый взгляд хозяина, который тот бросил на брюнетку. «Но приличия, кажется, не нарушены». Загорский покосился на него с неудовольствием. «Почему, интересно, ты не крикнешь об этом на всю площадь?» — спросил он сухо. «Это во-первых. Во-вторых, не всегда нужно столь явно демонстрировать свою наблюдательность. Умный человек не боится показаться дураком. Только дурак все время хочет выглядеть умным. И в-третьих, мы живем в век эмансипации. Женщины надевают, что хотят, пьют, что хотят, и проводят время, как хотят, пусть даже исключительно в компании с самими собой». Отчитав таким образом помощника, Нестор Васильевич холодно отвернулся и больше не смотрел на него. Когда Загорскому и Гонзалину наконец принесли заказанное блюдо, брюнетка допила свое вино и попросила счет, который был принесен ей мгновенно. Барышня взглянула в счет, сказала «О-ля-ля!» и открыла сумочку. Даже в неярком свете фонарей было заметно, как изменилось ее лицо. «Мадемуазель?» — официант смотрел на нее вопросительно. «Как неудобно», — проговорила она. «Кажется, я оставила кошелек в номере. Но ничего страшного, я сейчас за ним схожу». И барышня поднялась с места. Однако официант попросил ее подождать буквально одну секунду. Тут же, словно из-под земли, явился метрдотель. Вся история с кошельком была повторена теперь уже для него. Тот задумался. Барышня в фиолетовом, кажется, начала нервничать. «Простите, но каберне, которое вы пили, стоит 50 франков», — наконец объявил метрдотель. «Вы не могли бы оставить что-то в залог?» «Что же я ставлю в залог?» — удивилась барышня. «Разве что платье? Но это вряд ли вас удовлетворит». Метрдотель заметил, что это совершенно невозможно. В Монако не принято разгуливать нагишом. «Если вы скажете ваш адрес и дадите нам ключ от номера, где вы разместились, мы могли бы послать туда официанта», — начал было он, но собеседница немедленно его прервала. «Ни в коем случае», — отвечала она, — «у меня в номере деньги и драгоценности. А если что-то пропадет?» «Уверяю вас, ничего не пропадет», — улыбнулся метрдотель. «У нас работают только проверенные люди». «Вы, мужчины, все так говорите», — заметила барышня. «Нет, это исключено». «В таком случае вам придется объясняться с полицией». Метрдотель был неумолим. Нарушительница спокойствия возмутилась. «Боже мой, о чем речь? Из-за бокала грошового вина ее потащат в полицию? Да она немедленно даст интервью «Фигаро», где опишет все их жульнические штучки, всю их торгашескую жадность. и больше ни один приличный человек носа не сунет в это проклятое Монте-Карло. — Ах, сударыня, — вздохнул метрдотель, — приличные люди и так не суют носа в Монте-Карло, так что терять нам совершенно нечего. Барышня уперла руки в боки и стала похожа на Кармен. Глаза ее сверкали, черные волосы растрепались, тонкая, но сильная фигурка словно бросала вызов представительному метрдотелю. — Я сию же минуту отправляюсь в гостиницу, — воскликнула она. — И только попробуйте меня задержать. Метрдотель с величайшим сожалением ответил, что если мадам не заплатит, они вынуждены будут применить силу. — Силу? — вскричала барышня. — Вы? Силу? И расхохоталась в лицо метрдотелю. Окружавшие их дамы и господа уже начали прислушиваться к перепалке и бросать в сторону барышни в фиолетовом любопытные и осуждающие взоры. Метрдотель щелкнул пальцами, и в ту же секунду, как из-под земли, выросли два крепких официанта. — В последний раз спрашиваю, намерены ли вы платить? В голосе ресторанного Зевса громыхнул гром. И в этот критический момент со стороны столика, где сидели Загорский с Гонзолином, раздался небрежный голос: «Прошу вас не беспокоить, дама, я заплачу за нее». И действительно, статский советник бросил на стол три монеты, одну в 40 и две по 5 франков. Один из официантов забрал деньги, и метрдотель с поклонами удалился. Барышня фиолетовым наконец соизволила взглянуть на неожиданного спасителя. — Благодарю вас, мсье, — сказала она. — Я верну эти деньги. — Ни секунды в этом не сомневаюсь. — небрежно отвечал Загорский. — Вы поступили благородно, — начала была она. — Я просто не люблю лишнего шума, — прервал ее действительный статский советник. Услышав это, барышня на секунду смешалась, потом закусила губу и, не прощаясь, с высоко поднятой головой прошла мимо. Спустя минуту ее поглотила праздно гуляющая вечерняя публика. Гонзолин с недоумением посмотрел ей вслед. Он почему-то подумал, что это и есть их куртизанка. Хозяин, однако, выглядел не менее озадаченным. — Я и сам так подумал, — признался он помощнику. — По-видимому, мы ошиблись. — Выходит, плакали наши 50 франков, — возмутился Гонзолин. — Она ушла и не стала знакомиться. Может, она думает, что мы сами за ней побежим? — Похоже, мы стареем, — заметил Нестор Васильевич. — Не можем отличить приличную женщину от дамы полусвета. — Надо больше тренироваться. Назидательно заключил помощник. Загорский пожал плечами и предложил для начала отдать должное ужину, тем более что заказ уже принесли. Однако насладиться традиционными французскими деликатесами им все-таки не позволили. Спустя 10 минут, как из-под земли, рядом с их столиком выросла барышня в фиолетовом платье. — Вот мой долг, — сказала она, кладя деньги прямо на стол перед Нестором Васильевичем. Он поднял на нее глаза и улыбнулся. Однако она и не подумала улыбнуться в ответ. — Надеюсь, я ничего вам больше не должна? — проговорила она немного нервно. Он несколько секунд загадочно глядел на нее, потом сказал. — Я не могу принять от вас эти деньги. — Ну как же? Ведь вы заплатили за меня, — растерялась она. Он несколько секунд молча смотрел на нее, потом неожиданно спросил, как ее зовут. — Моник. — она глядела на него удивленно. — Моник Жаме. Он засмеялся. Но, разумеется, как еще могут звать таинственную незнакомку в Монако, если не Моник? Как она предпочитает трактовать свое имя, как одинокую или как единственную? Это зависит от того, кто спрашивает, — улыбнулась она. Загорский кивнул. Не будет ли мадемуазель Моник так добра? Не составит ли она компанию ему и его помощнику? Им вдвоем очень одиноко ужинать в этом райском месте. А Моник... Единственная их знакомая тут и единственная, кто может это одиночество скрасить. — Ах, — сказала она с досадой, — какой банальный каламбур. И вы такой же, как все мужчины. Вы тоже хотите за мной поволочиться? Загорский усмехнулся. — Нет, нет. У него гораздо более серьезные намерения. — Какие же? — с любопытством спросила Моник, присаживаясь рядом с ним на стул, который услужливо подставил Гонзолин. — Я собираюсь угостить вас шампанским, расскажу о том, как я сегодня проигрался в казино, после чего мы расстанемся с вами навсегда. Гонзолин щелкнул пальцами, подзывая официанта, и тут немедленно принес им еще один бокал для мадемуазель. Официант разлил шампанское по бокалам. Нестор Васильевич поднял свой за знакомство. Она молча подняла бокал и пригубила из него. Глаза ее сияли, в них отражался вечерний блеск фонарей. «Вы, вероятно, думаете, что я пьяна и стану для вас легкой добычей», — сказала она. Язык у нее действительно слегка заплетался. «Так вот, знаете, я никогда не знакомлюсь с мужчинами на улице, вы слышите, никогда». «Я так и подумал», — отвечал статский советник, — «так и подумал, едва услышал вашу фамилию. Ведь вы мадемуазель Жаме, то есть мадемуазель Никогда». «Вы профессор лингвистики?» — усмехнулась она. «Или бродячий философ? Искатель метафизических смыслов в случайных совпадениях звуков. У вас своеобразный выговор. Откуда вы?» «Из России», — сдержанно отвечал Загорский. «О, русские медведи! Их тут полно!» «Имеется в виду, русских полно, а не медведей. А как зовут экзотического русского гостя?» «Князь Загорский». «Князь?» — глаза ее блеснули. «Он ведь настоящий князь, а не такой, как эти румынские аристократы, которых не отличишь от цыган. Говорят, у них там даже княгини сидят на перекрестках и гадают прохожим по руке». Нестор Васильевич слегка поморщился. «Это все глупости и выдумки праздных кумушек. Ну, конечно, жизнь складывается по-разному. Но он может заверить, что в Румынии нет княгинь, которые гадают, кому попало по линиям руки». «Простите», — сказала она, — «простите за такую вольность. Смешение вин дает очень странный эффект. Итак, вы русский, и вы князь. А ваш желтолицый друг, вероятно, татарин? Хотя с виду он похож на китайца». «Он и есть китаец». «Как это забавно!» — проговорила Моник, облокотившись на стол и широко открытыми глазами глядя на Загорского. «Это очень и очень забавно!» Неожиданно она покачнулась. «Похоже, барышне нехорошо», — озабоченно заметил Гонзалин по-русски. «Может быть, отвезти ее домой?» «Ничего страшного», — холодно отвечал действительный статский советник. «Морской воздух приведет ее в чувство». Гонзалин поглядел на хозяина с легким удивлением. «Он что же, хочет везти ее на набережную?» «Не на набережную», — отвечал Загорский, — «а прямиком в море». «Уверен, там она станет разговорчивее. А ты пока отправляйся в номер и будь наготове. Ты в любой миг можешь мне понадобиться, так что...» «Ни в коем случае не засыпай. Ты слышишь меня?» «Само собой», — сказал помощник, подавляя зевоту. «Я вообще не хочу спать. Я свеж, как только что испеченный круассан».